Вместо ответа Тимур широко улыбнулся и вновь взялся за графин, чтобы разлить по рюмкам очередную порцию водки. Эта улыбка ясно указывала на то, что идея Левона его собеседнику понравилась и, значит, он будет лоббировать ее в кругу своих коллег по местному тотализатору. Когда они уже достаточно выпили и съели весь плов и несколько шампуров с шашлыком, Тимур, закурив сигарету и откинувшись на спинку стула, спросил: «Может, поднимем ставку нашего пари на завтрашнюю игру? Тебе одного косаря мало?» Удивился Левон. «Мне настоящего азарта не хватает. И сколько ты хочешь? Давай поднимем до 5 косарей. А хочешь взять сразу 50, а то и все 100?» Не ожидавший такого поворота, Тимур от неожиданности поперхнулся сигаретным дымом. Левон протянул ему стакан с соком. «Ты предлагаешь поднять ставку до 100 косых?» – спросил Тимур, после того, как сделал несколько глотков из стакана. «Нет, я хочу предложить тебе другое», – ответил Левон и, положив локти на стол, слегка подался вперед. «Измени завтра ставку и поставь на победу ЦСКА». «Зачем?» «Прежде чем отвечу я, ответь мне ты. Много у вас ставок сделано на победу динамовцев. 70% точно. Максимальная ставка. 2 косаря. А теперь представь себе, сколько выиграют те, кто поставил на победу армейцев. Но они не выиграют, это было видно даже сегодня. Завтра динамовцы их дожмут, вот увидишь. А если я сделаю так, что они не захотят дожать?» Услышав это, Тимур с интересом уставился на собеседника. По его взгляду было видно, что он никак не может определить, шутит его приятель или говорит серьезно. «Ты можешь договориться с динамовцами?» — задал наконец Тимур вопрос, который вертелся у него на языке. «Могу, но мне надо знать, где они сейчас свои косточки греют. В доме отдыха МВД. Туда попасть можно. Вот этим людям...» — и Тимур сделал жест в сторону посетителей ресторана — «нельзя, а мне можно. У меня дядя, как ты знаешь, в МВД работает, в канцелярии самого министра Яхьеева Хайдара Халиковича. Тогда сделай так, чтобы я завтра с утра попал в этот пансионат как сотрудник министерства твоего дяди, а все остальное я сделаю сам». «Ты это серьезно?» «Более чем, поскольку такими деньгами, которые могут быть на кону в этой игре, люди, вроде меня, не разбрасываются. Поэтому, если ты согласен, мы сейчас с тобой заключим сделку. Суть ее проста. Если завтра победит ЦСКА, ты отдаешь мне 50 кусков. Все остальное – твое». «Всего 50 кусков?» – удивился Тимур. «Всего лишь, я не жадный». «Тогда в чем твой интерес?» «Помочь тебе, дружище, сорвать хороший куш. Придет время, ты мне отплатишь тем же. Или я в тебе ошибаюсь?» Вместо ответа Тимур от души рассмеялся и, хлопнув приятеля по плечу, вновь взялся за графин с водкой, чтобы обмыть новую сделку. Ретроспекция, 6 декабря 1970 года, воскресенье, Ташкент, стадион «Пахтакор», матч ЦСКА, «Динамо». Второй матч был назначен на 13:00. Погода в этот день выдалась еще более футбольная, чем вчера. Термометр показывал почти 30 градусов тепла. Это был аномально теплый декабрь для Узбекистана, как будто кто-то сверху специально сотворил это чудо для того, чтобы люди не сидели дома, а могли сполна насладиться великолепным футбольным зрелищем, придя на стадион. Тренеры обеих команд не стали мудрствовать лукаво и оставили практически те же составы, что играли накануне. Особенно это касалось тренера ЦСКА Валентина Николаева, который выпустил на поле тех же игроков, что начинали игру вчера: Пшеничникова, Истомина, Шестернева, Афонина, Капличного, Уткина, Долгова, Копейкина, Федотова, Поликарпова и Дудринка. Что касается наставника бело-голубых Константина Бескова, то он кое-какие изменения произвел. Так, он не поставил на игру 2 заболевших игроков, начинавших вчерашний матч, защитника Штапова и полузащитника Семина. Вместо первого он выпустил Уткина, а место второго занял Антонович. Все остальные игроки были теми же, что и вчера. Пельгуй, Жуков, Смирнов, Зыков, Маслов, Аничкин, Эштреков, Аврудский, Еврюжихин. В отличие от вчерашнего матча этот сложился на редкость результативно, поскольку теперь осторожничать было уже не к месту. И обстрелы обоих ворот начались практически с первых же минут игры. Атаковала то одна, то другая команда. Пока, наконец, первыми не отличились армейцы. На энной краткой минуте они организовали очередной мощный натиск на ворота Пельгуя, и Юрий Истомин стремительно прошел по правому флангу, ворвался в площадь ворот динамовцев и мощно пробил. Пельгуй не смог поймать мяч, поэтому отбил его кулаками, но прямо под удар армейца Дударенко. Тот пробил в угол ворот и мяч влетел в сетку. Сидевший в гостевой ложе Тимур вскочил со своего места и, воздев руки вверх, завопил что есть мочи. Гол. После чего стал радостно трясти за плечи, безмятежно сидевшего на своем месте Левона. «Что ты радуешься, как ребенок?» Невозмутимо спросил Баста, когда его приятель вновь уселся на скамейку. «А почему мне не радоваться, если на кону стоят такие деньги, которые сами идут ко мне в руки?» Искренне удивился Тимур. «Своими воплями ты можешь их спугнуть», предупредил его приятель. «Не шути так, Баста, не надо», сразу посерьезнел Тимур. «Я сделал все, как ты мне сказал, поменял ставку, и обратного хода уже нет. Если мы проиграем, ты ответишь по полной программе. Ты мне угрожаешь», скосил взгляд на приятеля Левон. Тимур не стал ничего отвечать и снова уставился на поле, где армейцы организовали очередную атаку. Но она быстро захлебнулась, и теперь уже динамовцы оказались на половине ЦСКА. Мяч оказался у Аничкина, он прицельным ударом навесил мяч в штрафную армейцев, где этого паса уже ожидал Еврюжихин. Последовал сильный удар, но вратарь Пшеничников оказался на месте, в длинном прыжке он закрыл угол ворот и успел поймать мяч в руки. «Молодец, Пшено!» Сорвался с уст Тимура восхищенный возглас. А ведь еще вчера он ставил на динамовцев и, если бы не Левон, то точно такие же восхищенные реплики отпускал бы теперь по адресу Пельгуя. Однако деньги, причем большие деньги, заставили его, болельщика ташкентского Пахтакара с молодых ногтей, на эти полтора часа превратиться в яростного болельщика московского ЦСКА. Но он даже не догадывался, что впереди его ждало серьезное испытание. На 22-й минуте динамовцы всей командой пошли на штурм ворот армейцев. К этой атаке подключился молодой защитник Евгений Жуков, завладевший мячом. «Жека, мне!» – закричал ему Владимир Эштреков, отрываясь от защитника соперников и смещаясь в свободную зону. Однако Жуков увидел, что на это движение среагировал и вратарь армейцев, сместившийся влево. Этот маневр и решил исход дела. Вместо того, чтобы отдать голевой пас, Жуков решил пробить сам, несмотря на то, что расстояние до ворот было большим, более 20 метров. Но весь расчет молодого защитника строился на неожиданности. И это сработало. Посланный, как из пушки, мяч стремительно преодолел расстояние от игрока до ворот и влетел в неприкрытый правый верхний угол ворот. Счет стал ничейным, 1:01. «Я же говорил тебе, не голоси раньше времени», – зыркнул глазами в сторону погрустневшего Тимура его приятель. Между тем эта грусть усилилась спустя 2 минуты, когда новая атака динамовцев, будто 9-й вал, накатила на ворота ЦСКА. Сразу 4 игроков «Динамо» ворвались во вратарскую зону армейцев и, разыграв классическую стеночку, запутали защитников ЦСКА. Замкнул эту атаку Еврюжихин, который точным ударом послал мяч в нижний угол ворот соперника. Так «Динамо» вырвалось вперед. После этого гола Тимур извлек на свет пачку «Мальборо». Но ему никак не удавалось закурить, в дорогой импортной зажигалке, видимо, кончился бензин, и она щелкала, но не зажигалась. Тогда Левон извлек из кармана свою зажигалку в виде миниатюрного пистолета и помог приятелю разрешить его проблему. «Я смотрю, ты спокоен, как удав, выпустив дым», — произнес Тимур. «А чего волноваться раньше времени? пожал плечами его приятель. «А когда, по-твоему, будет надо?» «Не волнуйся, я тебе скажу», — ответил Левон и спрятал зажигалку в карман пиджака. В этот самый момент в очередной атаке были динамовцы, которые, поймав кураж после забитого гола, решили дожать соперника. В атаке снова было три: Аничкин, Маслов, Еврюжихин. Последний сильным ударом навесил в штрафную мяч, к которому бросились сразу два защитника ЦСКА и динамовец Валерий Маслов. Все решила какая-то доля секунды. Динамовец оказался расторопнее и в сутолоке сумел ударить по мячу. Тот угодил в ногу одному из защитников, произошел рикошет, который не позволил Пшеничникову выбрать правильную позицию в воротах. И мяч беспрепятственно влетел в сетку. 3 часа 1 минута, это было уже похоже на разгром. Когда динамовцы бросились обнимать своего нападающего, забившего гол, Тимур с ужасом взирал на происходящее. Сигарета вывалилась у него изо рта и упала под скамейку, а сам он сидел ни жив, ни мертв и не верил своим глазам. А его приятель безмятежно взирал на то, как счастливые динамовцы не спеша семенили к центру поля, теребя по волосам героя этого эпизода, Маслова. «Что происходит, Баста?» — выдавил, наконец, из себя недоуменный вопрос Тимур. «Как что, мы проигрываем?» — спокойно ответил Левон. «Я это и сам вижу, но как это понимать? Ты меня специально подставил. Зачем, если я тоже горю синим пламенем? Но ты же сказал, что обо всем договорился. Я и сейчас не отказываюсь от своих слов. О чем ты, Баста? Посмотри на табло. А что там такого? Играют всего лишь полчаса. Ты на счет посмотри. Знаешь, как в футболе говорят, мяч круглый. Так что не скули раньше времени, а лучше закури по новой и успокойся». И Левон снова извлек на свет зажигалку. До конца первого тайма счет так и не изменился, что не придало оптимизма Тимуру. Он даже не захотел выйти в подтрибунное помещение, чтобы размять ноги. Вместо этого он теребил приятеля за рукав куртки и спрашивал: «Ну, скажи, что еще не все потеряно, что ты специально это так задумал, чтобы пощекотать мне нервы?» «Конечно, специально», — соглашался Левон, хотя в его голосе не было слышно большой уверенности. Он и сам пребывал в растерянности от происходящего, но старался не демонстрировать это внешне. Однако в голове у него монотонно пульсировала одна и та же мысль. «Неужели я ошибся?» В раздевалке динамовцев царило оживление. Игроки громко обсуждали перипетии первого тайма, смеялись и шутили. В это время в раздевалку вошел Бисков. «Молодцы, ребята, ни на йоту не ушли от моей предматчевой установки. Если дальше будете так держать, считайте, что мы чемпионы. Кто-нибудь устал?» Вопрос был задан не случайно, тренер хотел понять, кого следует заменить в перерыве. Правда, выбор у него был небогат. Если вчера у него на замену было сразу 3 игроков, Штапов, Семин и Козлов, то сегодня здоровым был только последний, и его он собирался выпустить в концовке игры. В это время к Бискову подошли сразу 3 игроков, Аничкин, Еврюжихин и Маслов. «Константин Иванович, мы предлагаем не производить замены», — обратился к тренеру капитан команды, Аничкин. «Почему так решили?» — удивился Бисков. В его тренерской практике это был первый случай, чтобы игроки подошли к нему с такой просьбой. Ведь в игре всякое может случиться. Кто-то из футболистов мог устать, кого-то могли травмировать. Команде вполне по силам сыграть в прежнем составе и дальше, — продолжил свою мысль Аничкин. «Но армейцы во втором тайме наверняка захотят увеличить темп», — предположил Бисков. «Вот и хорошо, уйдем в глухую оборону и будем ловить их на контратаках», — вступил в разговор Маслов, после чего добавил: «И разрешите мне лично сыграть против Володи Федотова». «Но против него играет Жуков», — напомнил тренер расстановку игроков на поле. «Причем, хорошо играет. У меня не хуже получится. Женька парень молодой, горячий, и во втором тайме может не справиться с более опытным Федотовым. А я все же не первый год замужем». Бисков на несколько секунд ушел в себя, обдумывая это предложение. Ему не хотелось обижать недоверием молодого, но амбициозного Жукова, который сегодня старался изо всех сил и производил прекрасное впечатление. Однако и отказать опытному Маслову тренер тоже большого желания не испытывал, именно на таких игроках держалась команда. В итоге тренер вынес свой вердикт. «Хорошо, пусть будет по-твоему». Затем он обратил свой взор на Еврюжихина, все это время молчавшего. «Геннадий, у меня к тебе просьба. Если наша атака будет срываться, непременно возвращайся на свой фланг и там постарайся помешать атакующим действиям Истомина. Его надо нейтрализовать, а сделать это сподручнее именно тебе». «Договорились. Не беспокойтесь, Константин Иванович, все сделаю, как надо», — ответил футболист. «Правда», — сказал он это без особого энтузиазма и как-то натужно. Но Бесков отнес это за счет усталости, которая могла еще присутствовать у игрока. Перед тем, как выпустить команду на поле, Бесков обратился к игрокам с последним напутственным словом. «Ребята, надо развить успех. Прекрасно понимаю, что вы устали, все-таки второй день сражаемся. Но ведь и армейцы тоже не двужильные. Если забьем еще один гол, то можно считать, что победа у нас в кармане. Все дело в психологии. Кто первым сейчас забьет, тот будет иметь преимущество. Поэтому прошу вас, не думайте только об обороне, иначе наверняка пропустите». Едва прозвучал свисток главного арбитра матча Тафика Бахрамова из Баку, возвестившим о начале второго тайма, как армейцы почти всей командой ринулись на штурм ворот «Динамо». Было видно, что в перерыве их тренер сделал им хорошую накачку и теперь они буквально лезли из кожи, чтобы оправдать его доверие. Впрочем, старались они не только ради него, но и ради министра обороны Андрея Гречко. Перед выходом на поле им сообщили, что министр летит из Швеции на родину, в самолете слушает репортаж об этой игре и крайне недоволен таким развитием событий. И футболисты были прекрасно осведомлены о том, чем именно может обернуться это недовольство, когда Гречко приземлится во Внуково. Поэтому сражаться игрокам ЦСКА было за что. У армейцев, как и в первом тайме, особым усердием отличались два игрока, Владимир Федотов и Юрий Истомин. Только если в первой половине игры за первым приглядывал Юрий Жуков, а второго опекал Геннадий Еврюжихин, то теперь ситуация изменилась. Бесков перевел Жукова ближе к воротам, а к Федотову приставил Маслова, по его же просьбе. Однако вместо того, чтобы висеть у армейца на плечах, Маслов стал отпускать его далеко от себя, позволяя ему совершить стремительные проходы во вратарскую площадку динамовцев. То же самое и Еврюжихин, он как-то странно опекал своего визави Истомина, разрешая ему разрезать правый фланг «Динамо» и делать опаснейшие передачи все тому же Федотову. Когда несколько таких проходов армейца и его опасных пасов едва не стоили динамовцам пропущенного гола, нервы Бескова не выдержали. Он вскочил со скамейки и, подбежав к кромке поля, закричал Еврюжихину: «Почему фланг не держишь, твою мать?» Затем, уже обращаясь к Маслову: «Масло, не давай Федоту простора, в затылок ему дыши». Однако эти призывы не имели положительного эффекта. Истомин, как бегал по правому флангу, будто у себя дома, так и продолжал бегать, а Федотов, как получал от него пасы, так и продолжал это делать. «Что происходит?» – удивлялся Бесков, обращаясь к своим коллегам, сидевшим вместе с ним на скамейке запасных. «Вы же сами разрешили ребятам играть без замен», – напомнил тренеру его же собственные слова в раздевалке Лев Яшин. «Но я же не думал, что они доведут дело до такой игры», – всплеснул руками Бесков. После чего он подозвал к себе второго тренера Юрия Кузнецова и спросил: «Юра, надо масло заменить, есть кем?» «Боюсь, что нет, Константин Иванович, все в разобранном состоянии. Даже Семин», — удивился Бесков. «Даже он», — подтвердил Кузнецов. «Может, молодежь выпустим? Гаврилова, Кожемякина. Рано им еще в таких матчах играть, не выдержат. А эти, что на поле, чем лучше, до гола в наши ворота добегаются», — резонно заметил Кузнецов. и как будто в воду глядел. На табло шла 71-я минута матча, когда Истомин в очередной раз под возмущенные выкрики Бискова прорвался по правому флангу к вратарской динамовцев и, обыграв защитника, точно выложил мяч на ногу Федотову. И тот, без всякой обработки, зарядил мячом по воротам. Удар был настолько сильным и неожиданным, что Пельгуй не успел вовремя среагировать, и мяч, пролетев у него над головой, влетел под самую планку ворот. Счет стал 3 часа 2 минуты. Этот год вдохновил армейцев, они стали бегать по полю так, будто у них за спиной выросли крылья. А динамовцы сникли, отошли к своим воротам и теперь всей командой пытались защитить их, даже не помышляя об атаке. «Куда вы жметесь?» — кричал своим подопечным с бровки Бисков. «Атакуйте их, не давайте им простора. Масло, сукин сын, держи Федота». Однако Маслов явно не успевал за своим подопечным, из-за чего у него никак не получалось перекрыть ему возможность для получения мяча. «Масло, поменяйся с Жуковым», — приказал Бисков игроку, но тот проигнорировал это требование, продолжая оставаться на прежней позиции. На 75-й минуте Федотов снова получил мяч и ворвался в штрафную площадь динамовцев. Он начал финтить, пытаясь обмануть защитников, и это у него получилось. Проскочив между двумя игроками «Динамо», армеец собирался выйти на голевой простор, чтобы нанести точный и прицельный удар. Однако ему не дали этого сделать. Один из защитников выставил вперед ногу, и Федотов, споткнувшись об нее, упал на землю. Судья Бахрамов тут же указал рукой на 11-метровую отметку. «Ура, будет пенальти!» «Что есть мочи!» — закричал Тимур, который последние 20 минут пребывал в крайне возбужденном состоянии. В отличие от него Левон был само спокойствие, хотя внутри у него все клокотало не меньше, чем у его приятеля. Просто он всегда умел управлять своими эмоциями. Между тем на поле армейцы долго совещались, кому бить этот штрафной удар. Делать этого никто не хотел, понимая, какая ответственность ложится на такого человека. Главными забивалами в команде были Владимир Федотов, Владимир Поликарпов и Борис Копейкин, но каждый из них переадресовывал эту обязанность пробить пенальти другому. Пока, наконец, несколько игроков, чуть ли не насильно, не заставили Поликарпова выйти вперед. Он подошел к мячу и долго устанавливал его на 11-метровой отметке. Потом также долго отходил от мяча на расстоянии разбега. Стадион в эти мгновения затаил дыхание. Тишина была такой, что, пролети где-то муха, было бы слышно. Наконец, Поликарпов разбежался и ударил. Вратарь бросился в левый угол ворот, а мяч полетел в правый. И счет стал ничейным, 3 часа 3 минуты. Когда стадион зашелся от восторга после забитого гола, Бисков взялся за голову. Он был достаточно искушенным в футболе человеком, но подобное состояние его охватывало редко. Это было состояние отчаяния, когда ты видишь надвигающуюся беду, но ничего не можешь с ней поделать. Почему они перестали бегать? Задавал себе один и тот же вопрос Бисков. Ведь они сами подошли ко мне в раздевалке и попросили не делать замен, обещая сыграть сами. В чем здесь дело? Этот вопрос снова возник в голове у тренера, когда Юрий Истомин в очередной раз пробежал мимо него по правому флангу, а Еврюжихин даже не бросился ему на перерез. Точно так же вел себя в центре поля и Маслов, который трусцой семенил за спиной Федотова и не делал никаких попыток перекрыть ему возможность для получения мяча. В итоге Истомин выложил точный пас Федотову, и тот на скорости послал мяч в нижний угол ворот динамовцев. Пельгуй в прыжке пытался достать этот мяч, и его рука в перчатке должна была это сделать. Но тут мяч соприкоснулся с какой-то кочкой на травяном газоне, подпрыгнул и, перемахнув через руку вратаря, влетел в сетку ворот. Часы на табло зафиксировали точное время этого гола – 84-я минута. До конца игры оставалось всего лишь 6 минут. Катастрофически малое время для того, чтобы отыграться. Тем более для команды, которая имела фору в 2 мяча, но в итоге пропустила 3 мяча подряд. После забитого гола ЦСКА всей команды отошел назад и не оставил динамовцам ни малейшего шанса для того, чтобы сравнять счет. По сути, эти несколько минут до финального свистка команды попросту доигрывали матч. Эти последние минуты Тимур пребывал в настоящей эйфории. Он пыхтел сигаретой, как паровоз, и то и дело обнимал свободной рукой Левона, шепча ему в ухо: «Какая же ты сволочь! Ты специально тянул из меня жилы, хотя заранее знал о нашей победе. Но как ты сумел такое провернуть? Это же нереально!» Левон и сам не мог взять в толк, каким образом на поле смогла выстроиться такая интрига. Хотя, наблюдая за действиями отдельных динамовских игроков во втором тайме, он догадывался, что происходит некое действо, которое должно перевернуть течение игры с ног на голову. Но даже когда этот переворот случился, он все равно не мог до конца поверить, что это все-таки произошло. В динамовской раздевалке теперь царило уныние. Всего лишь меньше часа назад здесь слышались смех и шутки, а теперь стояла тишина, как на похоронах. Бесков вошел в раздевалку последним, вернее, не вошел, а вбежал. Он знал, где сидит Маслов и направил свои стопы именно в тот угол. «Вы игру сознательно сдали. Громко, чтобы слышали все», — сказал тренер в лицо футболисту, который вытирал полотенцем пот с лица. «Вы что несете?» — возмутился футболист. «Что слышал? Продали игру, сволочи». В следующую секунду футболист отбросил в сторону мокрое полотенце и бросился с кулаками на тренера. Но стоявший рядом с ними второй тренер успел вовремя среагировать на этот порыв и, обхватив Маслова руками, буквально оттащил его в сторону. «Вы с ума сошли, вам к врачу надо», — бушевал игрок, путаясь вырваться из крепких рук наставника. «Если мне надо к врачам, то таких, как ты, надо упечь за мажай», — чеканя каждое слово, произнес Бесков, после чего развернулся и покинул раздевалку. Когда дверь за ним закрылась, второй тренер отпустил, наконец, Маслова из своих объятий. А затем к футболисту подошел начальник команды Сергей Ильин и сказал: «Не бери в голову, Валера. Пойдем лучше, я налью тебе стакан водки, успокоишься». «С одного стакана вряд ли», — покачал головой спортсмен. «Значит, налью два», — улыбнулся Ильин и, обняв футболиста за плечи, повел его в смежную с раздевалкой комнату. Ретроспекция. 27 января 1971 года, среда, Москва, Старая площадь, ЦК КПСС. Несмотря на свои подозрения относительно того, что ряд игроков его команды могли сдать финальный матч с ЦСКА, Бесков не подал заявление об отставке. Он просто не смог бросить команду из-за нескольких нечистых, как он считал, на руку людей. Ведь конкретных доказательств этой нечистоплотности у тренера все-таки не было. Спустя месяц после того драматичного финала, когда его перипетии уже начали забываться и Бесков догуливал последние отпускные дни перед открытием нового сезона, его внезапно вызвали на Старую площадь, причем не к кому-нибудь, а к члену политбюро Дмитрию Полянскому. Отправляясь на эту встречу, тренер никак не мог взять в толк, зачем он понадобился этому человеку, с которым был лишь шапочно знаком, они однажды виделись на одном из торжественных мероприятий в Кремле. Когда Бесков вошел в кабинет Полянского, расположенный на третьем этаже знаменитого здания ЦК, член политбюро встретил его весьма радушно. Встал из-за стола, долго пожимал ему руку, а затем проводил до стула с широкой спинкой, куда Бесков и уселся. Затем Полянский вызвал секретаршу и попросил принести им чая с неизменными сушками. «Как отдохнули, Константин Иванович?» — поинтересовался хозяин кабинета, когда гость удобно расположился напротив него. «Спасибо, прекрасно», — ответил Бесков, не став вдаваться в детали своего отдыха. Хотя рассказать было что. Они с женой ездили в Гагры, где провели восхитительные 3 недели в кругу своих друзей. Кстати, именно они и рассказали Бесковым, что всего лишь несколько месяцев назад Полянский выдал свою дочь Ольгу не за какого-нибудь партийного сынка, а за молодого актера театра на Таганке Ивана Дыховичного. Это было весьма неординарным поступком, учитывая, какая слава тянулась за Таганкой. Этот театр считался идеологически неблагонадежным. «Какие планы на новый сезон?» — продолжал задавать свои вопросы Полянский, размешивая ложкой сахар в чашке с чаем. «Через 2 недели собираемся отправиться в турне по Австралии, будем играть с командами нескольких тамошних штатов. Всех игроков берите», — поинтересовался Полянский. «В каком смысле?» — удивленно вскинул брови тренер. «Я имею в виду игроков, которых вы подозревали в сговоре. А почему я должен их оставить? В свете того, что произошло в прошлом декабре в Ташкенте, это было бы самым разумным». «Ах, вот вы о чем», — Бесков только теперь понял, куда клонит его собеседник и зачем его сюда пригласили. «Я попытался выбросить эту историю из головы». «Разве такое можно выбросить?» Теперь уже настала очередь удивляться Полянскому. «Такие вещи не забываются и не прощаются. О чем вы, Дмитрий Степанович? Ведь мои подозрения в отношении этих людей основываются исключительно на моих субъективных оценках. То есть, веских поводов обвинять их у меня нет. Поэтому эти люди остались в команде, и мы будем дальше с ними работать. Правда, уже без особого дружеского расположения с моей стороны. И все же, как вы думаете, был сговор на том матче или нет?» После короткой паузы задал новый вопрос Полянский. «Мне кажется, был, но что это меняет? Матч уже проигран, медали розданы. Или вы собираетесь все аннулировать?» «Нет, отменять мы ничего не будем, но определенные выводы сделать собираемся». «Что за выводы?» Прежде чем ответить, Полянский достал из папки, лежавшей у него на столе, какой-то документ и протянул собеседнику. Тот взял его в руки и прочитал шапку. «Кодекс спортивной чести советского футболиста». «Что это?» Бесков вновь поднял глаза на Полянского. «Там же написано: Кодекс чести. Нам кажется, этот документ может внести определенные коррективы в поведение наших футболистов как на поле, так и за его пределами. Вы это серьезно?» По-прежнему не сводя своего пристального взгляда с собеседника, продолжал удивляться Бесков. «А что вам не нравится, Константин Иванович?» «Мне не нравится, что наше спортивное руководство занимается отписками. Вместо того, чтобы проводить радикальные реформы в нашем футбольном хозяйстве, они пишут вот такие, извините меня за резкость, филькины грамоты». Сказав это, Бесков положил документ на стол. «Вы не хотите его прочитать?» «Не вижу смысла. Тем более, что я прекрасно знаю, что именно там написано. Еще раз хочу повторить, Дмитрий Степанович, наш футбол серьезно болен, но лечить его с помощью таких вот бумажек – это верх глупости. А какими мерами предлагаете лечить его вы? Радикальными? А если поконкретнее?» Бесков ответил не сразу. Прежде он вновь встретился взглядом с собеседником и, увидев в нем искреннюю заинтересованность, продолжил. «Во-первых, надо обновить наше руководство. Я имею в виду и Федерацию футбола, и Управление футбола спорткомитета. Во-вторых, не мешало бы разграничить их полномочия, которые на сегодня у Федерации чисто представительские. А если мы вообще упраздним Федерацию?» Прервал ход рассуждений тренера член Политбюро. «Я бы этого делать не стал», — возразил Бесков. «В Федерации работают профессионалы от футбола, а в спорткомитете – функционеры, администраторы. Кстати, эту Филькину грамоту могли придумать только они». «Хорошо, что вы о ней вспомнили», — вновь оживился Полянский. «Значит, кодекс чести нашим футболистам, по-вашему, не нужен? Честь, если она утеряна, возвращают иными способами, а над этой бумагой все только смеяться будут? Вопрос надо ставить радикально, гнать из футбола игроков без чести и совести поганой метлой. Тогда другим неповадно будет. Но вы же своих игроков из команды не погнали, потому что мне запретили это делать. К тому же я вам говорил, что нет у меня весомых доказательств сговора. Вот если бы они были, тогда другое дело. И в этом вопросе наш ЦК очень здорово мог бы нам помочь». «Каким образом?» «Создайте специальный орган, который будет выявлять факты сговора на футбольных матчах. Ведь ни для кого не секрет, что такие сговоры существуют и с каждым годом их становится все больше и больше. История в Ташкенте, если все было именно так, как я предполагаю, наглядно демонстрирует нам, до чего уже дошел прогресс в этом деле, до участия в футбольных делах уголовного криминалитета. Они же с потрохами скупают матчи, делая на них баснословные ставки. У вас есть факты. У меня есть догадки, а факты должны добывать вы, вернее, тот орган, о создании которого я здесь сейчас вам говорю. Объедините свои усилия с МВД и КГБ и начните наводить порядок. Иначе эта зараза будет и дальше разрастаться. Потому, как реагировал на этот страстный монолог Полянский, было невозможно определить, достиг он цели или нет. А реакция была более чем невозмутимая. Член Политбюро вернул кодекс чести обратно в папку, после чего допил свой, уже давно остывший чай. В отличие от него, Бесков к своей чашке так ни разу и не притронулся. Судя по вашим словам, Константин Иванович, вы по-настоящему болеете за дело, первым нарушил тишину в кабинете Полянский. Вот бы вас назначить председателем Федерации или управления футбола. Но, боюсь, ваша кандидатура не наберет нужного количества голосов. А мы все-таки привыкли использовать демократические формы выборов. Но мы обсудим ваши предложения и обязательно вас об этом оповестим. А пока, удачной вам поездки в Австралию, и Полянский первым поднялся со своего места, чтобы проводить гостя до порога. Ретроспекция, 28 января 1971 года, четверг, Москва, площадь Дзержинского, КГБ СССР, кабинет Юрия Андропова. Когда запись на магнитофоне закончилась, Андропов поднял глаза на своего собеседника, начальника спортивной линии 5-го управления КГБ СССР Марата Изюмова. Эту запись разговора между членом Политбюро Полянским и тренером Бесковым он получил вчера вечером и уже сегодня утром принес ее председателю КГБ для ознакомления. Разговор был весьма интересный, особенно в части касаемой тайных сговоров, существующих вокруг футбольных матчей. Слова Бескова о том, что в этом деле мог быть замешан уголовный криминалитет, подтверждались и данными, которые приходили на Лубянку от других источников. А что, тот матч в Ташкенте, на самом деле мог быть продан? Спросил Андропов, когда его собеседник нажал на кнопку «Стоп» на магнитофоне. Трудно сказать, но один факт настораживает. В эти же дни в Ташкенте находился карточный игрок Левон Набегин по прозвищу Баста. Наши ташкентские коллеги зафиксировали его контакты с местным уголовным авторитетом Тимуром Кадыровым, тоже большим любителем не только карточной игры, но и футбола. Но о чем именно они договаривались, пока неизвестно. Значит, плохо работают наши узбекские коллеги, покачал головой Андропов. Что-то не узнаю я Алексея Дмитриевича. Речь шла о председателе КГБ Узбекской ССР Алексее Бесчастнове, который до своего назначения в Ташкент в течение 2 лет занимал должность начальника 7-го управления КГБ СССР, которое отвечало за наружное наблюдение. Впрочем, он работал в новой должности всего лишь чуть больше года, поэтому мог еще и не освоиться до конца. Что скажете по поводу слов Бескова о создании специального органа для выявления договорных матчей? Задал очередной вопрос Андропов. Предложение в пустоту, никто это не поддержит, закрывая магнитофон крышкой, ответил Изюмов. Вы же знаете, во что превратили у нас футбол. Естественно, Андропов это знал. Практически во всех республиках за деятельностью футбольных команд стояли местные руководители, которые превратили клубы в свои игрушки. Причем началось это еще в 30-е годы, но тогда этот процесс не охватывал всю страну, замыкаясь исключительно на центральных регионах. Однако с начала 60-х годов, когда чемпионат СССР по футболу был значительно расширен, ситуация с подчиненностью футбольных клубов партийным функционерам только усугубилась. Руководители регионов стали использовать свои команды в деле продвижения региональных интересов не только в местном, но и во всесоюзном масштабе. И бороться с этим явлением было невозможно, учитывая переплетение различных клановых интересов. Впрочем, КГБ и не собирался бороться с этим, как с явлением политического характера, поскольку был мечом в руках прежде всего партийной номенклатуры. А поскольку последняя была активно вовлечена в футбольные договорники, то КГБ не мог этому препятствовать. Однако когда дело касалось проникновения в этот процесс с уголовного элемента, то здесь Лубянка обязана была реагировать, причем жестко. Как думаете, Марат Игнатьевич, зачем Полянскому вообще понадобился этот разговор? Первым нарушил возникшую паузу в разговоре Андропов. Полагаю, что не только для демонстрации кодекса чести советского футболиста, ответил Изюмов. Готовится серьезная реорганизация футбольного хозяйства. И в чем она будет заключаться? Ситуация пока еще в подвешенном состоянии, идут консультации. Но кое-что уже известно. Например, Федерацию футбола хотят лишить ее полномочий, сосредоточив все руководство футболом в спорткомитете. Для этого там готовят смену руководства. Хотят убрать Гранаткина. Вскинул брови Андропов. Именно, засиделся человек, к тому же сразу на двух стульях. Короче, его оставит главой футбольной федерации и нашим представителем ФИФА, а на его место руководителя в отделе футбола хотят посадить Леонарда Зимченко. Что за субъект? Вы будете смеяться, Юрий Владимирович, но он 3 года возглавлял отдел спорта в Ворошиловоградском обкоме. Тогда все ясно, кто его тянет, и по губам шефа КГБ пробежала всепонимающая ухмылка. Дмитрий Полянский был уроженцем бывшей Луганской, а ныне Ворошиловградской области. В свете этого Андропову стало окончательно понятно, зачем Полянскому понадобился этот разговор с Бесковым. Он хотел заручиться поддержкой наиболее авторитетных футбольных людей, чтобы провести не только реорганизацию футбольных структур, но и смену в нем руководства. Впрочем, вряд ли Бесков одобрил бы кандидатуру Зимченко на пост главы отдела футбола. Но Полянскому это было неважно. Главным для него было, чтобы именитый тренер в целом поддержал реформы в футбольном хозяйстве. А тот, как выяснилось, был за таковые. «Чем грозит нам приход Зимченко к руководству?» – спросил Андропов. «Усилением украинской группировки. Это я и сам понимаю. Меня интересуют детали. У нас что, теперь Ворошиловградская Заря станет чемпионом? Типун вам на язык?» Юрий Владимирович, отмахнулся Изюмов. Хотя, чем черт не шутит, она в прошлом году заняла 5-е место и при умелой постановке вопроса вполне может произвести сенсацию. Ладно, не будем гадать на кофейной гуще. Займемся лучше уголовным элементом, сующим свой нос в футбольное хозяйство. Пора подойти к этим ребятам вплотную. Изюмову не надо было лишний раз объяснять, что скрывалось за этими словами шефа. Контрразведке КГБ предстояло внедрить в среду футбольных жуков своего агента. 3 октября 1973 года, среда, Киев, Федерация футбола Украины. Глава украинского футбола Лев Щепко вошел в здание федерации, расположенной на территории центрального стадиона, и поднялся к себе в кабинет на 3-м этаже. И тут же вызвал своего заместителя Адама Добрых, который явился без всяких проволочек, благо его кабинет располагался поблизости. Более того, он ждал этого вызова, зная, куда ездил шеф, в ЦК КП Украины, где его принимал заведующий сектором спорта. А после таких поездок глава федерации всегда вызывал к себе своего зама, чтобы поделиться с ним впечатлениями от поездки. Вот и сегодня. Едва зам переступил порог председательского кабинета, как Щепко сообщил: «Нас с тобой хвалит, но работы еще не початый край». «Кто бы сомневался», — ответил зам, усаживаясь на свое привычное место, в кресло, напротив председательского стола. «Кровь из носа надо вывести наше «Динамо» в чемпионы и помочь ему завоевать союзный кубок», — продолжал вещать хозяин кабинета. «Следующая игра у наших в Москве против ЦСКА, надо отправить туда гонца. Армейцам очки все равно не нужны, думаю, они упираться не будут».